«Хайк, ничего самостоятельно не предпринимай!» – торопливо шепнул Семен. «Надо сначала разобраться, что к чему, а уж после...» Черепаховый боец молча кивнул. Человек остановился возле пентаграммы, поднял над головой факел, чтобы было лучше видно, и радостно заулыбался. «Демоны! И медальончики, небось, на обоих, как положено! Не соврала книжица, не соврала! Сработала моя звездовая ловушка!» Семен тоже глядел на мага, охотника за демонами, и чем больше глядел, тем больше мрачнел, потому что не тянул этот охотничек на серьезного колдуна-профессионала. Да он вообще не походил на ведуна, хоть самую малость разбирающегося в магии. Охотнику за демонами было лет 30-35, ростом чуть ниже Семена, плотный, красномордый, с выпирающим из-под грязного свитера круглым животом, в штанах с пузырями на коленях и стоптанных башмаках он производил удручающее впечатление. А грязные волосы, стриженные кое-как, щербатая улыбка, недельная щетина и крепкая перегарная вонь вовсе делали его больше похожим на деревенского тракториста-алкоголика, чем на специалиста в области магических наук. «Здравствуйте, великий маг и чародей! Это вы хозяин пентаграммы?» Подчеркнуто вежливо и громко спросил Семен. «Очень надеюсь, что гражданин-чародей достаточно трезв, и с ним можно поговорить, не опасаясь непредвиденных действий. От дилетанта, к тому же пьяного, можно было ожидать чего угодно, вплоть до нечаянного превращения его, Семен и Хайка, во что-нибудь неодушевленное». «Пенту храма?» озадачился великий маг, уставясь на Семена в очевидном затруднении. «Это что такое, а?» «Магическая звезда». Семен для убедительности ткнул рукой в сторону медных прутьев. «Звездовая ловушка, как вы ее назвали. Так она ваша или нет?» «Моя, конечно. А чья же еще?» Удивился маг, мимоходом высморкался на пол и, шмыгнув, вытер нос рукавом. «Сам делал. По рисунку из магической книжечки. Тут из магов пойди, я один на 1000 верст, а то и на всем белом свете единственный. Ты вот что, ты мне зубы не заговаривай, понял? Я здесь главный, а потому приказываю. Покажите мне ваши демонские медальоны. Убедиться хочу, что ошибки нету». Чародей сунул факел поближе к пентаграмме. «Доставайте медленно и не вздумайте колдовать. Все одно ничего у вас не получится. Зато я могу ненароком озлобиться и тайное слово молвить, от которого вас в лепешку сплющит. У моей ловушечки сила ого-го какая!» Семен, как и было приказано, медленно достал из-за пазухи медальон и показал его хозяину пентаграммы. Хайк тоже предъявил свой дымчато-золотистый жетон. Издалека предъявил. Подходить к невидимым стенкам после предупреждения Семена он не собирался. «У тебя железная бляха, значит, ты главный», – убежденно сказал небритый чародей. «С тобой и буду толковать. Тебя, демон, как зовут-то?» «Семен». Семен также медленно убрал медальон на место. «А вас как?» «Так я и тебе сказал», – погрозил Семену пальцем чародей. «Дураков нету настоящее, даденное мамкой имя всяким демонам называть. Я в книжечке про вашу братью все прочитал. И то, как вы порчу через верные имя насылать умеете, и то, что убить порядочного человека вам расплюнуть. Зови меня Подайло, как друзья меня кличут, и хватит с тебя, демон». «Уважаемый Подайло», — Семен говорил размеренно, не торопясь, чтобы слова доходили до сознания гражданина-мага. «Вы здорово ошибаетесь, считая нас демонами. Мы обычные люди, такие же, как и вы. Только у нас имеются личные волшебные медальоны. Они у многих есть». «Разумеется», — согласился Подайло. «У всех демонов имеются волшебные медальоны. Как же им без них? Вся демонская сила в тех жетонах и заключена. Я знаю, я читал. Ты, Семен, меньше болтай о пустом, а лучше ответь. Пойдешь ко мне в услужение? В работники пойдешь? Надо, понимаешь, одно хитрое дельце провернуть, а без толкового демона сложно выходит, то есть вообще никак не получается». Хайк невольно сжал кулаки и гневно посмотрел на Подайло. Подобное унизительное заявление от не весь кого он воспринял как прямое оскорбление Семеона и, соответственно, себя, личного телохранителя знаменитого вора с прикрытием. Семен глянул на черепахового бойца, успокаивающе похлопал его по спине и обратился к Подайле. «Смотря какая работа, уважаемый. Видите ли, пахать, сеять я не обучен. Кузнечного дела тоже не знаю. Коров доить не умею и не хочу тому учиться. Я вор, и этим все сказано». «Обалдеть!» Потирая ладони, восторженно сказал Подайло. «Вот свезло так свезло. Мне ж вор и нужен. Зачем мне кузнец-то? Я и сам ковать обучен. Слушай, Семен, нравишься ты мне. Ей-ей нравишься. Похоже, мы с тобой столкуемся». «А если не столкуемся?» Семену вовсе не понравилась радость хозяина пентаграммы. «Что тогда?» «Тайное слово скажу, и всего делов-то». Ухмыльнулся Подайло. «Пентухраму и шланга полосну и буду ждать, пока сговорчивые демоны не попадутся». «Не надо тайного слова», – поспешно сказал Семен. «Чего же вы хотите украсть, славный маг Подайло? Золото? Я дам вам много золота, только выпустите нас отсюда». «Нет», – покачал головой славный маг. «Что я, дурак на демонское золото размениваться? Нет, мои цели куда как серьезнее. Я хочу...» «Секундочку, маг Подайло», – прервал его Семен. «Прежде чем мы приступим к деловым переговорам, ответьте мне на один вопрос. С нами путешествовала девушка. Ну, демонесса, можно и так ее назвать. Скажите, куда она могла подеваться? Может, у вас еще одна пентаграмма где имеется?» «Нет, у меня больше звездовых ловушек», – равнодушно ответил маг Подайло. «И одной достаточно. А где ваша демонесса, знать не знаю. Она мне и даром не нужна. Какой с бабы прок? Хороший, умелый демон. Вот кто мне нужен был. Вернее, пару родственных демонов, которые не бросят друг друга в беде. Хе-хе-хе. Потому что один из вас, ты, бородатый, останешься в пентухраме заложником. Договоренность договоренностью, но и подстраховаться надо». Маг Подайло заулыбался, весьма довольный своей выдумкой. «В каком смысле родственных?» – с недоумением спросил из-под рубашки Мар. «Братьев он, что ли, отловить хотел? Но вы не братья. Почему же тогда оба сюда угодили?» «А, понял. Дружба иногда покрепче родственных отношений бывает. Опять же, Хайк заключил с тобой нерушимый договор об охране. Повязан с тобой серьезно. Да-да. Вот оно и сошлось одно к одному. Все ж какой я умный. Спасу нету». «Маг Подайло», понуро молвил Семен, делая скорбное лицо. «Предусмотрительность ваша поистине дьявольская. Собственно, вы уже можете выпустить меня отсюда. Считайте, что я согласился на работу. При таких условиях и не согласиться. Глупцом надо быть. Но у меня одно требование. Я делаю дело, вручаю вам украденное, а вы сразу отпускаете Хайка, моего друга-демона». «Лады», – расцвел Подайло. «Сейчас тебя выпущу, но учти. Сделаешь мне худо, считай, твой друг уже погиб. А если убьешь меня, то он, друг, останется в звездовой ловушке навсегда. И я и тут все предусмотрел. Она пентухрама, у меня надежная, посторонними невыключаемая, невзламываемая и неремонтируемая, чтобы какой-нибудь колдун-умник погасить ее не смог. А ты, бородатый, в дверцу не рыпайся. Я ее лишь для Семёна открою. Тебя пентухрама не пропустит. Хотя, конечно, можешь попробовать. Отчего ж нет?» Ухмыляясь, дозволил славный маг Подайло. «Только после не жалуйся, что я тебя не предупредил». «Хайк», — Семен повернулся к черепаховому бойцу. «Я постараюсь как можно быстрее решить проблему. Мар, обустрой-ка здесь все как надо. Лежанку какую, еду и всякое разное. Ну, сам сообразишь». Буквально сразу же в пентаграмме появился небольшой диван с подушкой и теплым одеялом, ящик тушенки, вилка и консервный нож в стакане, упаковка минеральной воды и небольшой штабель буханок хлеба, запечатанных в целлофан. Отдельно возникло оцинкованное ведро с крышкой. «А ведро-то зачем?» – поразился Семен. «За водой, что ли, ходить?» «Чувствуется, что ты в исправительных местах никогда не был», – снисходительно заметил Марк.